Глава 8. Как будто сквозь непробудный туман слышала это дерзкое «Остановись!» «Шанс! Последний!» Знал бы Руслан, как пророчески его слова. «После всего пережитого сегодня, я уже думала, что шанса у меня нет ни на что. А тут оказалось, что судьба, странно, надо мной пошутила. Я попала под колеса к мужчине, который, пусть и старше меня на полжизни, но настолько притягателен, что я не могу противиться. Это действительно мой шанс почувствовать себя женщиной. Впервые. И я ни капли не пожалею завтра. Так стоит ли останавливаться? Наоборот, хочу запомнить каждую минуту рядом с этим загадочным мужчиной. Буду холить и лелеять, когда попаду в ад, самый настоящий, из которого обратно дороги нет. Я уже не могу остановиться, потому что меня тянет. Мои губы касаются мужских, и я чувствую, что губы Руслана раскрываются навстречу. Он все еще балансирует, пытается как-то думать за двоих, но я не даю ему возможности включать заднюю, только полная капитуляция. «Давай же, Руслан Андреевич, не тормози. Считай меня шлюхой, девочкой на одну ночь, да кем угодно. Только дай возможность побывать хотя бы разочек в раю. Мне кажется, он не сделает мне больно». «Неприступный какой!» — мысленно усмехаюсь и усиливаю напор. Пальцами держу мужчину за голову, а язык все настойчивее прорывается в чужое личное пространство. Его мышцы напряжены до предела, как натянутая струна. Из камня он, что ли? Хоть чувствует притяжение между нами. «Ты ненормальная», — полушепотом произносит Руслан в перерывах между касаниями наших губ. «Или отчаянная, или полная дура». Уверена, второй вариант ему по душе. При других обстоятельствах я бы точно не решилась, а сейчас мне просто нечего терять. Да и верность хранить точно некому. Так стоит ли отказываться? Руслан все-таки сдается. Струна лопается без возможности связаться обратно хотя бы узлом. Не такой уж и неприступный, каким хотел казаться. Хотя его загадочность будоражит кровь и щекочет нервы. Мужчина открывает глаза, натыкаясь на мой пристальный взгляд. Цепкий захват. Пальцы на моем затылке, а после и дерзкий поцелуй. Жесткий, настойчивый, сметающий последние капли моих сомнений и его сопротивления. «Я предупреждал», — скалится Руслан, а потом резким движением подминает меня под себя. «Нежности не будет, я этого не люблю», — произносит довольно грубо, распахивая мое, точнее его же, полотенце. «И что ты хочешь получить взамен?» — рассматривает мое тело, а после переводит взгляд на лицо. А я веду руками по его груди, опускаясь все ниже и неуверенно останавливаю руку на ремне. А Руслан все так же пытливо на меня смотрит, как будто и не моргает вовсе. Глаза в глаза. Невидимый огонь, которым мужчина меня обжигает, останавливается. Я не могу соврать, отвечая тихо: «Ничего. Завтра разберемся». Рвано дышит и дотрагивается пальцами до огромного синяка на моем боку. Жду подробностей. Какой урод это сделал? Как же. Без нежности он. Не любит. Насмешил. А как по-другому это назвать? Когда мужские губы все же находят жилку на шее. Касаются аккуратно, боясь причинить боль. И мое тело сразу же отзывается, навстречу тянется, прогибаясь в спине. Еще и протяжный стон вырывается, когда мужчина опускается ниже. Прикусывает сосок, будто играет со мной. Ох, ё-моё, я думала, что такое бывает только в любовных романах. Но нет, И эти вибрации по телу, и покалывание пальцев, и напряжение внизу живота — все настоящее. Сотни острых иголок вонзаются в кожу. Остро. И так возбуждающе. Я хватаюсь пальцами за голову Руслана, как будто за спасательный круг. На самом деле хочу еще. Острее. Сильнее, напористее. Твою мать! Мужчина уже в который раз цепляется локтем за спинку дивана. Здесь неудобно, вставай. Поднимается сам и протягивает мне руку, в которую я вкладываю пальцы. Резкое движение, и я на ногах. Едва дохожу ему макушкой до подбородка. Тебе 18 хоть есть? Насмешка так и сквозит в голосе, хотя я не обижаюсь. Мне часто дают меньше моих лет. Только их не так уж и много, чтобы скрывать свой истинный возраст. 20. Почти правда. Но мужчине об этом знать не обязательно. Круглая дата только через 3 месяца, но это же мелочи. Это взрыв мозга. Руслан закатывает глаза. Правда, я так и не понимаю, к чему адресуются его слова. Но подчиняюсь, когда он наконец-то ведет меня за руку в спальню. Забывает, правда, что нога до сих пор болит, и быстрые шаги все еще причиняют боль. Стану, заставляя его остановиться. Поворачивается, наблюдает, как я кривлюсь, а после дожился. Ворчит и второй раз за день поднимает меня на руки. Как же мне нравится это единение. Такое вроде бы невинное, но в то же время эмоциональное. И как представлю, что будет дальше, я от одних своих мыслей схожу с ума. Обвиваю Руслана руками за шею, желая продлить этот момент как можно дольше. Как ненормально, вдыхаю запах туалетной воды, прикрывая глаза, а потом... Черт, Злата, неужели все это происходит с тобой?